«Да нет, я ничего не говорю, сэр Гауляйтер. Пусть диктатор Маккейн контролирует лишь отдельные районы Калифорнии, но это настоящая независимость, без неполноценных рас. Мне, к слову, очень приятно наблюдать, как на улицах Лос-Анджелеса гуляют белые люди, а негры депортированы обратно в Африку. Некому работать. Всюду полно трудовых рынков. Каждый фермер волен взять в аренду китайских арбайтеров. Признаться, я часто слышу разговоры: за каким Хельхеймом нам эта независимость? Лучше отдаться под власть Микадо и стать провинцией Ниппон-Коку. Да, там надо принимать японские имена, соблюдать японские традиции, обязательно носить кимоно, зато взамен политическая стабильность и высокое жалование. Да и преступность на низком уровне, а у нас каждый район контролирует отряд самообороны. Затягиваясь сигаретой. Вы совершенно правы. Но я бы охотно отправил всех критиков в Калифорнии с копом в Канзас, чтобы посмотреть, как они продержатся со своей семитской философией среди диких племен. Ведь Дикий Запад — это вторая Африка. Обычаи там почище ковбойских. Когда в 60-х годах Соединенные Штаты расчленили, многие города оказались вне государственных образований, предоставлены самим себе. Там нет электричества, нет дозиметров, нет горячей воды. Одна власть — автомат Штюрмгевер 44. Несчастные живут тем, что охотятся на опоссумов и одичавших кошек. И у нас тоже могло такое быть, но в Калифорнии хоть днем спокойно. Кстати, хотел вас спросить, что случилось ночью в районе Чайна-тауна? На Сёгуны уже выложили запись. Вспышка пламени, как от взрыва большой бомбы. Это террористы? С сожалением. Если бы я только знал, сэр. Патруль спецназа прибыл на место уже через 20 минут. Мы не обнаружили никаких следов тротила. Однако стены зданий в эпицентре взрыва носят следы копоти. А часть асфальта расплавилась. Предварительный вывод, вероятно, падение метеорита либо другого небесного тела. Что-то в этом роде. С удивлением. А разве камеры ничего не записали? Прошу прощения, сэр, но в этом районе нет камер. И ставить их там бесполезно. Новое бульканье, недолгая пауза, понимающий звон стаканов.